Глава 15. Морская болезнь. В той, другой жизни я знать не знала, какие страдания эта хворь причиняет человеку. А теперь изведала в полной мере. Если в начале плавания я еще как-то держалась, то с каждым часом мне становилось все хуже и хуже. «Дженни, ты как-то странно позеленела!» Округлив глаза, охнула Энни. «Еще не поздно вернуться», — заметила мадам Бернар, равнодушно глядя в мое искаженное мукой лицо. «Нет», — прохрипела я, упрямо выдвинув подбородок. «Прошу вас, госпожа, позвольте мне перебраться на другой берег. Я постараюсь сделать так, чтобы мой недуг не помешал службе вам». Леди Сильвия смотрела на меня долгую минуту. Выражение ее лица из бесстрастного постепенно стало очень задумчивым. «Ладно, коли так», – медленно кивнула она. «Но если проваляешься весь путь пластом, никакой речи об оплате и быть не может. А еще задолжаешь мне за билет на корабль. Это понятно?» «Да, мадам, предельно», – кивнула. Но тут судно словило особо крупную волну, и меня знатно качнуло, в прямом и переносном смысле. Желудок решил покинуть тело, прежде выплеснув из себя все содержимое. Я стрелой вылетела из каюты Сильвии, рванула по короткой лестнице вверх на палубу и, свесившись через перила, излила весь завтрак наружу. А потом еще и еще. Так плохо мне никогда не было. Но, как показало время, я глубоко ошибалась. Это все было лишь началом. Капитан Ройс сжалился надо мной и прямо на палубе в дальней ее части натянул брезент, где я могла подползти до края и выблевать желчь, поскольку больше во мне ничего не было. И без того худая, я стремительно превращалась в тень себя прежней. Мне было страшно, что вот он, мой конец, что я не выдержу, не отомщу гадине Луизе, не. Жизнь – такая странная штука. И помощь иной раз приходит, откуда вовсе не ждешь. Как-то вечером, когда я лежала и тихо, а точнее практически бесшумно стонала и молилась о смерти без мучений, кто-то откинул мою шторку и заглянул в мое царство мучений. «Девушка?» Негромкий голос мужчины был неожиданно сострадателен. «Как вы?» Я с трудом повернула по ощущениям пудовую голову говорившему, и, проморгавшись, смогла таки рассмотреть незнакомца. Мужчина возрастом около 65, может, немного больше, глядел на меня с непередаваемым пониманием. Ответить даже и не пыталась. Сил просто не было. «Меня, так же, как и вас, не миновала сия участь. Страдать от качки. Первый день путешествия я всегда лежу пластом, как и вы сейчас. Но мои травы, настойки помогают быстрее восстановиться, и сегодня я впервые смог нормально поесть. Я принес лекарство, вот, выпейте. Сейчас помогу вам не пролить ни капли». И действительно помог. А в это время успел рассказать, что является личным слугой герцога Клода де Сен-Симона и плавал в Английское королевство по поручению господина. Глоток лекарства, принесенного господином Жаком, буквально вдохнул в меня жизнь. Вкус перечной мяты, сдобренный соком лимона, благодатным нектаром пролился в мой истрадавшийся желудок. «Вот и славно, вот и хорошо», – бормотал сердобольный человек. У меня от доброты в его голосе слезы на глазах выступили. Ведь даже мадам Сильвия ни разу меня не навестила, лишь посылала Энн проведать, чтобы, по всей видимости, убедиться, что я все еще дышу. «Ваша хозяйка за ужином расспросила меня и заплатила за настойку звонкой монетой», — вдруг добавил он. «Точнее, предложила, но я посчитал неправильным взимать плату. Все мы люди, и если перестанем помогать друг другу по велению души, то чем же тогда будем отличаться от животных?» Из всего его монолога вычленила главное. Мадам все же меня не бросила. Она думала обо мне и нашла человека, способного найти решение возникшей проблемы. «Вот эту фляжку я оставлю у вас. Она полная, хватит вам на сутки, как раз к окончанию плавания. Пейте, как почувствуете приступ. А еще выйдите из этого закутка. Вам нужен свежий морской воздух. Стойте у поручней и глядите вдаль, на линию горизонта. Это завсегда очень хорошо способствует смирению желудочных соков». Я слушала его и понимала, что суть от меня медленно, но верно ускользает. Хотелось спать. Организм, получив подпитку, требовал дать ему время, чтобы хотя бы немного восстановиться. «Спите, а я пойду». На краю сознания услышала я, но уже не обращала на внешние раздражители никакого внимания. Меня неумолимо уносили крылья сна, совершенно без сновидений. К вечеру следующего дня я была в строю. Меня, конечно, качало, тело стало совсем худым. Можно с уверенностью сказать, что фразу «греметь костями» могли бы выдумать, лишь глянув на меня. Стоило появиться на пороге каюты мадам, как она, бросив на меня нечитаемый взгляд, начала сходу раздавать приказы. Протереть пыль, помыть полы, собрать кровать, помочь ей умыться, отстирать сорочку. Работы нам с Энн хватило с лихвой. Но вот что интересно, мои обязанности не были столь изнурительно монотонными. Они казались даже полегче, чем у напарницы. И Энн тоже это заметила, но молчала. Один взгляд на мою тушку и на ее прихорошеньком личике появлялось столько сочувствия, что я морщилась от досады. Никогда не любила, чтобы меня жалели. Жалость, на мой взгляд, весьма уничижительное чувство по отношению к кому-либо. «Берег!» — крик раздался на четвертый день путешествия. Пролив был большим. Вообще ожидалось, что уложимся в трое суток, но случилась неприятность с парусами, и пока там что-то чинили, потеряли время. «Наконец-то!» Практически одновременно, широко улыбаясь, выдохнули мы с Энни. Девушке не терпелось увидеться с родными, а мне расцеловать твердую, такую надежную, без всякой качки, землю. Думать о том, что в скором будущем мне предстоит плавание назад, в данный момент вовсе не хотелось.